Глава 23. Ангелина. Когда начался урок, я спустилась на первый этаж в уборную, сняла рубашку и посушила ее. Благо, у нас возле раковины стоял мощный аппарат для сушки. Впервые я была благодарна создателю этих штук, хотя раньше особо никогда не пользовалась ими. Накинув на плечи куртку Яра, я заглянула в столовую. За самым дальним столиком сидела математичка, лениво помешивая ложкой в прозрачном стакане с чаем. Она должна была спросить у меня, почему я прогуливаю, но мы обе сделали вид, будто не заметили друг друга. Взяв булочку и компот, я примостилась за угловым столиком и вытащила мобильный. Откусив кусок сладкой сдобы, я зашла в школьную группу и принялась листать ленту. Последние новости датировались вчерашним числом. В комментариях тоже было пусто. Сделав глоток компота из сухофруктов, я заглянула в классный чат и сразу наткнулась на видео, но уже через секунду его удалили. Странно. Неужели реально Громов постарался? Когда прозвенел звонок с урока, я отнесла пустой стакан в окошко для грязной посуды и поплелась на свой этаж, хотя желание пересекаться с кем-то в школе пропало. В коридоре мне встретился тот парень с проколотой губой, но при виде меня он тут же отвернулся и ускоренным шагом пошел прочь. Удивительно. Но больше никто не смеялся и не тыкал пальцем в мою сторону. Будто все забыли недавний инцидент, или же его вовсе не было. Дернув ручку двери, я вошла в класс. Первым делом заметила Лильку. Она сидела за партой Аси и что-то ей рассказывала. Наши взгляды пересеклись, словно случилась встреча двух кораблей в Северном море. Не знаю почему, но с каждым моментом мне было сложнее находиться под пристальным вниманием лучшей подруги. В ней однозначно что-то менялось. Я чувствовала это на подсознательном уровне. Лиля поднялась из-за стола, и мы вновь оказались за одной партой. Я повесила на спинку стула куртку Яра, затем уселась и принялась подготавливаться к уроку. Лилька же участливо посмотрела на меня и прошептала: «Ты как?» Я промолчала. «Блин, если бы я только была рядом...» А ведь раньше Лилька всегда была рядом. «Ася подходила к той девочке», — сказала вдруг подруга. От ее слов у меня что-то царапнуло в груди. «Та извинилась, это получилось не специально, просто парни-придурки». А Громов, блин, я не ожидала от него. Наверное, его Дава попросил. Я снова промолчала. Язык будто прилип к небу. Мне не хотелось говорить. «Давай, может, домой вместе пойдем?» — спросила Лиля. Я посмотрела на нее с выражением. «Да ладно, ты сейчас серьезно?» Но тут же отдернула себя. Может, нам в самом деле стоило пойти вместе, поговорить по душам? В конце концов, молчаливые обиды не решаются, если не придать им словесную окраску. «Давай». Ирина улыбнулась мне, скорее всего, искренне. Она вообще не умела фальшивить. Больше не было никаких сочувствующих взглядов и неудобных вопросов. Я подумала, что, наверное, скоро все наладится. Но когда после уроков к нам подошел Дава, мое мнение в корне поменялось. Лилька не спешила оставить нас наедине, а Саша явно не хотел заводить разговор при посторонних ушах. Плюсом стала Ася и ее компания, которые остановились у выхода из школы. Они с подругами вроде что-то обсуждали, крутились перед зеркалом, да только я ощущала, как моя кожа горит под их любопытными взорами. В этот момент я испытала подобие ненависти к Даве. «Если бы не он», — крутилось на языке. В отличие от Громова, на которого изначально падали мои подозрения во всех смертных грехах, Саша действительно портил мою жизнь. Может, и неосознанно, может, он сам не подозревал об этом, но я была не дура и прекрасно понимала, что все вокруг изменилось именно после того проклятого букета желтых роз. Сжав в руках пакет, где лежал бомбер Ярослава, я сделала глубокий вдох. «Эти парни просто дебилы», — сказал Саша. Он покосился на Лилю, та склонила голову и стала медленно двигаться в сторону дверей. Настолько медленно, будто хотела услышать часть разговора. «Есть такое», — согласилась я, желая скорее закончить неудобный диалог. «Если бы я только был рядом, им бы всем досталось», — воодушевленно заявил Саша. А я подумала, что у фразы «если бы» имеется двоякий оттенок. Как говорится, дорога ложка к обеду. «Не бери в голову», — сухо ответила я ему и начала разворачиваться, чтобы пойти к выходу. «Я все проверю», — вдруг сказал Дава. «И никаких фоток или видео не будет, а тех даунов заставлю извиниться». «Ничего не нужно», — больно категорично отрезала я. И как-то уж так получилось, что взгляд Саши в этот момент метнулся к моему пакету. Оттуда виднелся серый рукав от куртки. «Вот как? Правда, это ерунда». Я постаралась поправить себя и спрятала пакет за спину. Мне внезапно показалось, он мог стать чем-то вроде камня преткновения, который разрушит дружбу Давы и Громова. Да и лицо Саши было красноречивее любых слов. Он будто говорил: «Ну-ну, все с вами понятно». Может, оно и понятно, ведь Громов публично за меня заступился. Он оказался в нужное время в нужном месте. Плюс никаких видео или фоток в итоге я нигде не обнаружила. Вероятно, и тут тоже Яр постарался. И хотя я была благодарна за все Ярославу, мне не хотелось доставлять ему проблем. «Давай я тебя подвезу, погода портится», — предложил Саша, его губы растянулись в улыбке. «Я уже... Опять репетиторы? Я же говорила тебе, Саш», — достаточно спокойно произнесла я, сжимая за спиной лямку от пакета. Почему-то рядом с Громовым у меня не было такого состояния сконфуженности. «Тебе стоит поискать другую спутницу». «А я тебе говорил, что не умею отступать». «Не лучшее качество», — вырвалось у меня. «Посмотрим». Все с той же улыбкой ответил Дава. Он обошел меня и двинулся к выходу. Я оглянулась, выдохнув с облегчением, и вдруг обнаружила, что Лильки тоже нет в коридоре. Там вообще никого не было. А когда я вышла на улицу, заметила, что Ильина уже скрылась за забором в компании Аси и ее подруг.